Глава 26. Аллочка раздавила во рту крупную виноградину, вдыхая запах ароматного кофе. Она представляла себя одновременно одолиской Энгра, Олимпии, Эдуарда Мане и обнаженной Махой Франциско Гои. Она даже попробовала примерить на себя роль Рембрандтовой Данаи, но вспомнила, что Даная толстовата, да и мордашка оставляет желать лучшего. Возлежащая женщина Гюстава Кюрбе тоже страдает лишним весом. Пожалуй, все-таки Олимпия – самый подходящий образ. Она даже попыталась принять такую же позу, как натурщица на картине, но не получилось, тесновато. Аллочка смотрела на Даниила, сидевшего рядом с ней на разложенном диване и державшего на коленях поднос с завтраком, и не верила своему счастью. Он приехал вчера как раз вовремя. Аллочка совсем пала духом. Даже собиралась звонить своему старому любовнику, Олегу Кулакову, просто чтобы с кем-то поговорить, излить душу. «Бедный Олежка, он еще не знает, что я его бросила», — размышляла Аллочка. «А как им об этом сказать, чтобы не травмировать? Он ведь уже не молодой человек, к тому же одинокий, и самое удивительное, так меня любит. Все мечтает встретиться, чуть не плачет в трубку, а я... Очень жалко его». Но встречаться с ним я больше не смогу. Хотя по телефону-то можно поболтать. В этом ведь нет ничего предосудительного. Размышление прервал звонок в дверь. Оказывается, Даниил названивал ей целый день, естественно, безуспешно, поскольку ее сотовый попал к налетчикам в качестве трофея, а вечером ее домашний телефон был беспрерывно занят. Вот он и решил приехать без предупреждения. Даниил поставил поднос на пол и притянул ее к себе, так как будто она уже принадлежала ему вся без остатка. Она отвечала на его прикосновение каждой клеточкой гибкого тела, упиваясь любовью, она таяла, как свеча, как ее любимое фисташковое мороженое. Она взлетала и плыла в невесомости. Физическое и духовное слилось в едином акте гармонии, венцом которой стал оргазм, такой яркий, что солнечный свет, бивший сквозь приоткрытые шторы, казался жалким подобием этой вспышки. «Как хорошо, что у меня стоит спираль, и можно не беспокоиться о залете», — думала Аллочка, уткнувшись в плечо любовнику, когда они обессиленно отдыхали. «Ну как не хочется расставаться? Сейчас он уйдет, и что я буду делать без него?» «Почему? Почему ему надо куда-то уезжать? Сегодня же суббота. Как проживу без него этот день?» Однако, проводив Даниила, Аллочка наряду с ощущением окрыленности испытала безумную жажду деятельности. Перемыла посуду, убрала постельное белье и сложила диван. Но домашние дела не могли утолить эту жажду, только частично. Хотелось чего-то более глобального. Ах да, надо позвонить Дашке, как она там. Она набрала номер, но сотовый не отвечал. Через несколько минут дочь перезвонила, выдав дежурную фразу. «Не волнуйся, мам, у меня все в порядке». «И что теперь?» — спросила она себя. «Ой». «Совсем забыла», — спохватилась Аллочка. «У меня же сегодня на 4 часа назначена встреча. Вот это как раз то, что мне сегодня нужно». Неделю назад она, втайне от подруг, знала, что они не одобрят эту идею, договорилась о визите к одной ясновидящей с незамысловатым именем Изольда. Попасть на прием к этой экстрасенше, специалистке по снятию порчи, которую Аллочке посоветовала приятельница с работы, оказалось непросто. Слишком много желающих. Запись на неделю вперед. И вот чуть не забыла. Аллочка заглянула в шкаф. Нужно выбрать что-то подходящее случаю. Остановилась на длинном целомудренном темно-синем платье из крепдышина в мелкий белый цветочек. Жилище целительницы располагалось в паре остановок от Аллочкиного дома, и она решила прогуляться пешком. Она шла по Лиговскому, поглядывая на свое отражение в витринах, ощущая себя легкой и воздушной, не замечая ни пыли, ни грязного заплеванного тротуара под ногами, ни тяжелых выхлопных газов, которыми выстреливали проезжавшие мимо машины. Влюбленные живут словно в аквариуме, со своим микроклиматом, разглядывая окружающий мир сквозь стекло. И сейчас этот мир цвел и сиял для Аллочки. Одна ночь, проведенная с возлюбленным, словно ластиком, стерла все беды недавнего прошлого. Даже золотистые рыжеватые пряди в жидких кронах редких деревьев, напоминавшие о близкой осени, радовали цветовыми переходами и богатством оттенков. Свернув под арку, она оказалась в небольшом, довольно запущенном дворике. Отыскав нужный подъезд, она нажала на домофоне номер квартиры целительницы и, назвав себя в ответ на стандартное «Кто там?», зашла внутрь. Поднялась на третий этаж по обшарпанной лестнице, разглядывая витиеватые надписи, самой мягкой из которых была «Лера, тощая крыса», и вдавила кнопку звонка рядом с внушительной металлической дверью. В прихожей что-то скрипнуло, звякнуло, забрянчало, и дверь открылась, пропуская гостью в жилище ясновидящей. Ткнувшись лбом в связку колокольчиков, висевших над дверным проемом, Аллочка, окутанная мелодичным перезвоном, застыла на пороге. «Проходите, проходите!» – деловито пригласила хозяйка, закрывая за Аллочкой дверь. «Полная женщина в белом льняном брючном костюме, слишком вульгарно накрашенная, чего стоят жирно обведенные черной подводкой глаза, скрытые под бирюзовыми тенями веки и дорисованные к носу темные ниточки дугообразных бровей. Бордовая помада при полном отсутствии румянца – или румян, зато пудры в избытке дополняла образ. Поверх белой рубашки на красной веревке висел массивный талисман неизвестного предназначения. «Обувь снимайте здесь, вот тапочки». Аллочка безропотно сняла туфли и сунула ноги в розовые резиновые тапки неопределенного размера. Она была разочарована. Обычная квартира, евроремонт, встроенные в подвесной потолок лампочки. Разве в таком жилище должна обитать счастливая обладательница магического дара? «В ту комнату, пожалуйста». Аллочка зашла в комнату, снова задев головой колокольчики. На этот раз связка была поменьше, и звон не такой оглушительный. Она хотела спросить у экстрасенши про колокольчики, но, очутившись в этой комнате, замерла, забыв обо всем. Стены, обитые синим бархатом, украшали бронзовые подсвечники, в которых горели желтые свечи. На круглом столе, покрытом синей бархатной скатертью, стоял такой же бронзовый подсвечник, в котором горели 5 белых свечей. Овальное зеркало на стене удваивало пространство, сообщая комнате таинственность. На секунду Аллочке почудилось, что за амальгамой скрывается параллельный мир, и оттуда кто-то невидимый следит за ней, выжидая. Единственное окно занавешено белыми гардинами. 2 мягких синих кресла завершали интерьер, больше из мебели ничего не было. На темном потолке сияли крошечные лампочки. «Вы хотели спросить, почему у меня так много колокольчиков?» — вдруг произнесла ясновидящая Изольда. «Они отгоняют злых духов. Только и всего. Садитесь». Аллочка опустилась в мягкое кресло, продолжая рассматривать обстановку. Помимо подсвечника, она заметила на столе огромный хрустальный шар, ручное зеркальце, простую алюминиевую миску, граненные стаканы и несколько маленьких мешочков. «Расслабьтесь, сядьте поудобнее», — велела экстрасенша. Аллочка повиновалась, откинувшись на мягкий подголовник. «Теперь скажите, зачем вы ко мне пришли?» «Ну, я... самое удивительное, я...» — промямлила Аллочка, не в состоянии собраться с мыслями. Обстановка действовала удручающе. Аллочкина воля словно тонула в этом синем бархате, растворялась в пламени свечей, исчезала в бесконечной зеркальной глубине. «Закройте глаза», — приказала Изольда. Аллочка послушно прикрыла веки, но в какой-то момент любопытство победило, и она чуть приоткрыла левый глаз, ясновидящая водила руками, совершая какие-то пассы у нее над головой. «Я вижу», — сказала колдунья, — «вижу вашу проблему, но я должна удостовериться». Откуда ни возьмись, у нее, как у фокусника, в руках появилось белое куриное яйцо. Она подняла яйцо над Аллочкой, обводя вокруг ее головы. «Смотрите!» Изольда поднесла яйцо к миске и разбила его. Желток оказался черным, а в белке просматривались красные нити. «Господи!» — выдохнула испуганная Аллочка. «Что это значит?» «На вас порча! Порча на смерть!» «Но кто? Кто мог это сделать и зачем?» «Темноволосая женщина, средних лет. Среди ваших подруг есть такая?» «Нет. Но мои подруги... Мы вместе с ними ездили к одному колдуну. Потом он погиб, и с нами начали происходить разные неприятности». «На ваших подругах Тоже порча. Нужно, чтобы они приехали ко мне. Больше ничего не могу сказать. Несчастье может произойти в любой момент, но пара недель у вас есть. Потом конец, если не принять меры. Какие меры? Вы нам поможете? Нет, я вам помочь не могу. Тот, кто это сделал, более сильный маг. Если я вмешаюсь, пострадаю сама, я не могу. Ну, пожалуйста, взмолилась обескураженная Алочка. Нет, колдунья была непреклонна. Денег я с вас не возьму. Уходите. Вы сейчас как чумная. Любой, кто проведет с вами больше 10 минут, сам может стать жертвой. Но... Никаких «но». Впрочем, задумалась колдунья, если хотите, могу дать вам координат одного целителя. Он более сильный маг. Если возьмется, сможет вам помочь. И еще. Советую вам и вашим подружкам избегать экстремальных ситуаций. Не искушайте судьбу.